Глава 27. Добрая слава лучше богатства. Я будто каждый день смущаю его яркими и вызывающими нарядами, бузила я про себя. Он и видел-то меня всего в одном платье, которое Ника подарила. Я захлопнула перед ним дверь и взяла с кресла сарафан приглушенного бирюзового цвета, распустила волосы по плечам. Бирюза, золото и зелень глаз. Что-то морское чувствовалось в моем образе. Я снова открыла дверь, чтобы отыскать, где перекусить. Я никогда раньше не путешествовала, но раз Герман упомянул завтрак, глупо было бы отказываться. Мужчина ждал в коридоре, прислонившись к стене. Бурчал что-то себе под нос, разглядывая телефон куда тщательнее, чем мой новый образ. Не то чтобы я ждала восторгов о проведенном сеансе массажа, хотя бы благодарности. В конце концов, процедура прошла успешно. Герман проснулся и выглядел заметно отдохнувшим. «Выспался», — повторила я чуть нерешительнее, чем в первый раз. «Да». Почти беззвучно выдал он, явно демонстрируя, что разговор закончен. «Спасибо, значит, не услышу». Мы спустились на первый этаж и зашли в огромный зал. «Давай пошустрее с завтраком. Через полчаса за нами приезжает такси». Герман сел за стол и, взяв телефон обеими руками, совсем потерял со мной контакт. И ладно, мое внимание уже привлекли ярко-оранжевые сочные полоски на резной тарелке. Рядом с ними ярко-желтые ломтики. Не видывала таких раньше. Они лежали вместе с другими фруктами, и я набрала всего понемногу. Правильно ведь поджарить еду, чтобы уберечь себя от возможных болезней. А фрукты точно можно не жарить. Чуть поодаль на тарелке лежало еще одно диво. Порезанное круглыми ломтиками, оно заманивало ярко-розовой кожурой с зелеными отростками. Сердцевина, наоборот, выглядела неброской, белая, с черными косточками. «Оно ведь натуральное?» Я ткнула в мякоть диковинного фрукта вилкой. «Раз яркое платье нельзя, хоть яркие фрукты можно?» Наложила себе и ярко-розового. Я уселась с полной тарелкой напротив Германа. Тот продолжал изображать, что меня не существует. «М-м-м», потянула я. Ярко-оранжевый фрукт оказался настолько спелым, что я перемазала в соки пальцы, а ради кусочка ярко-желтого я бы рискнула еще раз полетать на драконе. Белая мякоть с кусочками показалась мне легкой и освежающей. «М-м-м!» Я запустила в рот сразу несколько кусочков ярко-желтого. Телефон Германа явно оказался значимее завтрака, раз мужчина не отрывался от него ни на секунду. «Что-то любопытное показывают, да?» Не выдержала я игры в молчанку и коснулась ноги мужчины под столом, чтобы точно откликнулся. Не люблю, когда меня игнорируют. Неужели средства связи поинтереснее всей этой яркой вкусноты? «Читаю, что такое число Гуа. Как рассчитать свою стихию, построить карту судьбы, определить совместимость пары». Ожил Герман. «Знаешь время своего рождения? И дату мне еще раз назови». Я и в первый раз ему ее не называла. У нас в мире сейчас на дворе не 2018 год, и месяцы совсем другие. Откинулась на спинку стула и стащила с тарелки еще одну ярко-оранжевую полоску. Медленно прожевала сахарную мякоть. «Не скажу», — вздернула я нос. «Дуюсь за неблагодарность. Мне можно». «Манго у них изумительный». Мужчина стянул с моей тарелки последний ярко-желтый ломтик. Я и стукнуть по руке его не успела. «Возьми еще попробовать мангостин. Похож на свеклу, только с листьями. Внутри приятная мякоть, смахивающая на дольки чеснока». Герман кивнул мне на стойку с фруктами, но я осталась сидеть на месте. По-прежнему дуюсь. «Еще 10 минут, и мы уезжаем», — ухмыльнулся он. Я вскочила и понеслась за новым лакомством. Села обратно за стол с указанным фруктом, продолжая сердиться на мужчину. Или на саму себя. Какая я примерная и послушная. Он сказал, я сделала. А от него и благодарности не дождешься. Вот если бы у меня оказалось достаточно денег, чтобы самой распоряжаться своим временем и свободой, он заговорил бы по-другому. Если бы, конечно, продолжил тогда со мной общаться. Какой пошел по счету день нашего сотрудничества? Я надкусила дольку мангостина и поморщилась. Дополнительной кислоты фрукту добавили тревожные мысли. Четвертый день или уже пятый? Я сбилась со счета из-за полетов на драконе. Сколько я проспала на коленях у Германа в пути? Уточнить у мужчины показалось мне невежливым, да и напоминать ему лишний раз не хотелось. Я недоверчиво уставилась на Германа. Тот опять изучал телефон. «Доела? Пойдем». Поднялся он. В дороге я никак не решалась начать разговор, как всегда, о деньгах. Приношу я ему дополнительный доход или нет? Я постоянно возвращалась к этой мысли, будто чуяла, что Герман ведет подсчеты. Вопрос только в том, в мою они пользу или нет. Я ждала, что титулованный мастер в государстве, куда прилетают на драконах, живет во дворце. Однако место, куда нас отвезли, больше походило на рынок. Несколько магазинчиков с замысловатыми безделушками и вездесущими близнецами с узкими глазами. Нужно отдать мастеру должное. На сей раз двойники почти не отличались друг от друга. Мужчины, одетые в одинаковые костюмы с идентичными прическами, даже улыбались похоже. Я не понимала, что они просят, но догадывалась, что те приглашали сделать покупки. Превосходная армия, мастер. Будь я сильна в боевой магии, позавидовала бы точно. «Можно мне получить ежедневные 2000 рублей?» Я остановилась у витрины с белым котом, машущим лапой. «Хочу взять такого. Ника будет в восторге». «Денежный кот, приглашающий в дом богатство и счастье. Ей точно понравится. На обратном пути заберем». Герман взял меня под локоть. «Вот что значит, когда нет своих денег. Становишься жертвой чужих целей». «У мастера Ло самая крупная сеть сувениров фэншуй», добавил мужчина и шепнул на ухо. «Сначала бизнес, развлечения, потом».